Claims. Рекламации. The complaint. Claim. The complaint. Claim. Жалоба. Рекламация. Defect. Defect. Брак. Дефект. Gap. Overlap. Gap. Overlap. Неувязка, накладка. Misunderstanding. Misunderstanding. Недоразумение. Relevance. Relevance. Обоснованность. Implications. Implications. Последствия. Replacement. Replacement. Замена.